Это объясняется из материальности стремлений Шлёцера. В истории своей он поражается только материальным величием, пренебрегая проявлениями духовных сил человека и народов. В его глазах Мильтиад, древневенский староста, в сравнении с Аттилою или Тамерланом. Геттингенские слушатели Шлёцера помнят, как горячо защищал он с кафедры права внешней жизни или материальные интересы против духовных требований. Мы, конечно, не можем сочувствовать этому взгляду Шлёцера. Мы очень хорошо знаем, что для счастья и спокойствия человеческих обществ материальные стремления должны быть сдерживаемы, а не защищаемы, не поощряемы, ибо они всегда и везде могущественно обнаруживаются безо всякой защиты и поощрения. Мы знаем, что они должны быть поставлены в служебное отношение к духовным требованиям. В истории мы видим осязательно истину священного изречения «Дух есть, иже живит, плоть ничто же пользует». Мы знаем, когда являются Аттилы, Тамерланы и другие потрясатели Вселенной, когда являются внешние или внутренние разрушители общественного строя и цивилизации, когда общество презрит духовную жизнь, духовные интересы, духовные силы, когда предастся чувственности материальным стремлениям, когда воздвигнет алтари Молоху и Золотому Тельцу, тогда и являются на историческую сцену вожди нечистых сил, чтобы овладеть запродавшуюся им добычею. Заслуга Шлёцера состоит не в установлении верных взглядов на явления всемирной истории. Его заслуга состоит в том, что он ввел строгую критику научное исследование частностей, указал на необходимость полного, подробного изучения вспомогательных наук для истории. Благодаря Шлёцеровой методе наука стала на твердых основаниях, ибо он предпослал изучению исторической физиологии занятие историческую анатомией. Наступил 1764 год, Шлёцер приближался к 30-му году своей жизни. Ему было хорошо в Петербурге, но его беспокоило будущее. «До сих пор, — писал он Михаэлису, — перекочевывал я, как номад, из одной науки в другую, не по юношеской ветрености, но увлекаемый течением обстоятельств. Многоразличные сведения, которые я через это приобрел, должны быть мне полезны, когда я, наконец, остановлюсь на чем-нибудь одном». О путешествии на восток уже нечего было больше думать. Шлёцер начал думать о том, следует ли ему оставаться в Петербургской академии, издавать русские летописи, создавать русскую статистику, распространять в великом русском народе познания о других народах. Первое изучение русских летописей было для него очень привлекательно. Но Шлёцер по природе своей не был способен к страстным привязанностям, не был способен забывать все для любимого предмета занятий. До 30 лет этого любимого предмета он еще не нашел, кочевал от одной науки в другую. По своей расчетливой природе он при начале каждого труда спрашивал, а что я за него получу, какие приобрету материальные выгоды. Так и теперь спрашивал он себя, какая мне будет награда, если я, прекратив кочевание, остановлюсь на русской истории. Место ординарного профессора с 860 рублями жалования. Но в Петербурге этим жить нельзя, особенно если жениться. Шлёцер начал думать, что надобно оставить Россию и в Германии издать свои русские опыты, то есть приобретенные материалы по русской истории и статистике. Весною 1764 года Шлёцер подал доношение в Академию, где, во-первых, просил об отпуске в Германию на 3 года, во-вторых, просил, что, если Академия одобряет его деятельность и считает достойным оставаться при ней, то чтоб соблаговолила сообщить ему свое решение до его отъезда, причем он желает представить план занятий, которые он намерен предпринять в будущем для пользы наук вообще и для распространения их в русской публике. План распадался на 2. Первый заключал указание, как изучать отечественные памятники критически, грамматически и исторически, и как изучать иностранные памятники, заключающие известия о русской истории. Второй план касался распространения сведений о русском народе. Миллионы русских людей, представлял Шлёцер, стремятся к приобретению сведений, но иностранные языки известны немногим, следовательно, надобно помогать большинству в приобретении познаний посредством переводов. Кто же должен помогать? Разумеется, Академия, столь богатая средствами, ее призвание состоит не в том только, чтобы делать открытия по наукам для целого мира. Ее русский мир к ней ближе, но что она сделала? Байер и другие издали очень хорошие, самостоятельные, непереводные учебники для молодого императора Петра II, но с 1736 по 64-й печальное затишье и ни одного самостоятельного сочинения, все одни переводы. Латинские комментарии Академии заключали в себе, конечно, важные статьи, но русские не читали их. Русские считали большие суммы, которые шли на Академию, и громко говорили, что за такие суммы народ получает только календарь. От этого уменьшается уважение к иностранцам, из которых преимущественно состоит Академия. Последняя, по мнению Шлёцера, должна была распространять в русском народе сведения в малых приемах. Римскую историю, например, издать не в 26 томах, намек на Тредиаковского, а в одном или в 2. Многотомные классические сочинения иностранных писателей не издавать, даже легкие, всем доступные иностранные сочинения, должно не переводить, а переделывать. Шлёцер предлагал свои услуги при составлении учебников или народных книг по предметам ему известным, по истории, географии и статистике. Он предлагал или переделывать уже существующие иностранные сочинения, или из 9 хороших сочинений составлять 10. Против продолжения деятельности Шлёцера в Академии с обычной своей страстностью вооружился Ломоносов. Его подозрительность к немцам, к их властолюбивым вредным замыслам была возбуждена в высшей степени. До сих пор иностранцы, вызывавшиеся в Академию, занимались каждой своей наукою. Мюллер занимался русской историей, был русским историографом, и зато Ломоносов зорко следил за каждым его шагом в самостоятельной деятельности по русской истории. Не проводит ли иностранец каких-нибудь нехороших мыслей? Не оскорбляет ли величие русского народа? Постоянно придирался, постоянно протестовал. Но вот теперь является немец, который едва приехал в Петербург, едва успел познакомиться с русским языком, с русскими древними письменными памятниками, как уже хочет распоряжаться полновластным хозяином и в области русской истории, и в области русского языка. Дерзость неимоверная. Но понятно, что сам он не мог дойти до такой степени дерзости. Это все Тауберт. Он принял Шлёцера под свое покровительство, когда тот рассорился с Мюллером, заплатив ему черную неблагодарностью. Он приставил Шлёцера учителем гетманским детям, ввел его в Академию и теперь хочет противопоставить ему Ломоносову и в занятиях русской историей, и даже русским языком. Шлёцер по настоянию Тауберта уже написал русскую грамматику. Самую сильную выходку сделал Ломоносов против этой грамматики, хотя вся к российскому языку искусный легко усмотреть может, сколь много нестерпимых погрешностей всей беспорядочной грамматики находится, показующих сочинителевы великие недостатки в таковом деле, но больше удивиться его нерассудной наглости, что, зная свою слабость и ведая искусство, труды и успехи в словесных науках природных россиян, не обинуясь, приступил к этому и, как бы некоторый пигмей, поднял Альпийские горы. Но больше всего, оказывается, не токмо незнание, но и сумасбродство произведений слов российских.